43. Гуру. Мыслить о прекрасном или мыслить красиво нелегко и непросто. Мысли привыкли катиться по колее обычности, в которой нет красоты. Внести красоту в жизнь может лишь тот, кто понимает ее значение. Украсить мысли красотой значит открыть врата в высший мир и сделать его доступным. Красота мысли делает ее ясно сияющей. Если проследить течение мыслей обычных за день, мало красоты можно в них обнаружить. А между тем, зов красоты был произнесен с целью возвысить человеческое мышление и приблизить его к высшему миру. Для приложения в жизни было произнесено понятие «красота». Пока есть еще время ее приложить, возможности приложения ее в жизни не следует упускать. Когда жизненный путь человека устлан красотою, все богатства пространственной сокровищницы открыты ему.